Матч мы досматривали под бутерброды с лимонадом и хруст чипсов. По вкусу, настоящая картошка, только очень жирная, а по форме, огромные прямоугольники, размером с ладошку. Игра в итоге завершилась в ничью, 4 часа 4 минуты, а мы, устав от всех треволнений уходящего дня, с добренным порцией здорового секса, улеглись спать часов в 10. К сожалению, по отдельности. Кровати были не настолько широкими, а попытка сдвинуть их вместе успехом не увенчалась. К нашему великому удивлению, ножки оказались прикручены к полу болтами. Да, сервис, однако. Утром я выглянул в окно и обомлел от открывшейся мне картины. За ночь, оказывается, выпал снег, и теперь он лежал на ветвях деревьев, облепил провода, покрывал видимую из нашего окна улицу, по проезжей части которой медленно полз снегоуборочный комбайн. Он загребал снег своими железными лапами и скидывая его с ленты транспортера, въехавший следом самосвал. Ой, красота какая! Инга неслышно подкралась ко мне сзади и положила прохладную ладонь на мою обнаженную спину. С некоторых пор я старался избегать майк-алкоголичек, поэтому даже вздрогнул от неожиданного прикосновения. Проснулась. Она стояла передо мной в одних трусиках, прикрывая одной рукой свои грудки. Я улыбнулся ей, взял ее лицо в свои руки и нежно поцеловал в губы. Она ответила более страстным поцелуем, а дальше, в общем, нам обоим в этот момент было плевать, что мы не умытые и с нечищенными зубами, тем более что мы их чистили перед сном, а потом принимали совместный душ. До самого вечера нам делать было нечего. Когда мы вернулись с завтрака, в номер позвонил Евдокименко. Сказал, что хотел покатать нас сегодня по известным местам вроде Воронцовского и Ливадийского дворцов, показать Ласточкино гнездо, даже на Массандровский винзавод хотел нас отвезти, но боится выводить свою ласточку на всесезонке из гаража. Ничего страшного, Анатолий Кириллович, успокоил я его, в такую изумительную погоду мы с Ингой просто пешочком прогуляемся. Ну и ладненько, с готовностью согласился тот. А за вами часа за два до творческого вечера тогда заедет вчерашний пазик. Я только что звонил в филармонию, вопрос решил, ему с его колесами такой снег нипочем. Так что в 5 вечера вам нужно быть готовыми к отъезду. Инга была не против пешей прогулки, но получилось прошвырнуться только по набережной, с которой мы понаблюдали за свинцовыми водами Черного моря и беспокойно кричащими чайками. Купили батон хлеба и весь его скормили этим летающим крысам, кидая крошки в воздух. В гостиницу мы вернулись к обеду, перекусили в местном ресторанчике и отправились играть в пинг-понг. Было здесь и такое развлечение. Оказывается, Инга очень неплохо играла в настольный теннис, и сначала мне пришлось поднапрячься в игре один на один, а потом против нас выступила молодая семейная пара из Донецка, и мы в тандеме их одолели с общим счетом 3 часа 2 минуты. Пока играли, соперница все вглядывалась и вглядывалась в меня. Наконец, когда мы менялись сторонами, не выдержала и прямо спросила: «Простите, а вы не Максим Варченко?» «Кто? Я?» «Нет, вы ошиблись, меня Иван зовут». «А кто это? Максим Варченко?» Закосил я под дурачка, опережая открывшую было рот Ингу. «Ну в самом деле, зачем мне сейчас лишняя шумиха? Вечером на концерте, то есть творческом вечере, пожалуйста, а сейчас мне хочется побыть инкогнито». «Ну как же, молодой композитор, его в песне года показывали», принялась она пояснять. «Да я как-то такие вещи и не смотрю, все больше футбол да хоккей. Ну что, подавайте, может, получится у вас отыграться». Ровно в 17:00 у входа в гостиницу и впрямь стоял давешний пазик. От семейства Ротару никого не было, похоже, мы с ними в ближайшее время не увидимся. Зато нас сопровождала заместитель директора Крымской республиканской филармонии, обаятельная женщина предпенсионного возраста с повадками потомственной аристократки. Представилась Генриеттой Платоновной Кожедуб. Она же вручила мне 2 билета за завтрашний авиарейс до Москвы. Я сразу отдал их Инге, у нее целее будут. Пока ехали, мы с Генриеттой Платоновной обсудили, что и как будет. Кожедуб согласилась, что идея с вопросами от зрителей ей нравится, она и сама об этом подумывала, но я ее опередил. В остальном ничего необычного. Маленький, приземистый столик с наполненным водой графином и стаканом на подносе, стул, микрофон, сбоку рояль тоже с микрофоном. Я сказал, что рояль не моя специализация, пусть лучше предоставит гитару со вторым микрофоном и дополнительной стойкой. Генриетта Платоновна записала мое пожелание в свой маленький блокнотик и добавила, что по окончании концерта я получу причитающийся мне гонорар в размере 15 рублей 50 копеек, добавив, что это уровень оплаты исполнителей первой величины по первой категории. В ведомости за вас распишется Богатиков, проведем это мероприятие как его концерт, все равно никто проверять не будет. И он сам не против, говорит, вы на него произвели неплохое впечатление еще при первой встрече. Надо же, снова судьба меня сталкивает с этим исполнителем. Так и идем с 10 ноября рука об руку. Концерт к Дню милиции, потом песня 78 теперь вот подписи за меня ставит, да еще и расхваливает, хоть толком с ним так ни разу и не пообщались. Ну, чай не последний день живем, надеюсь. Продолжительность вечера в диапазоне от 1,5 до 2 часов. Блин, о чем трындеть столько времени? Ну не ответами же на вопросы. Хотя могут накидать целую коробку. Песнями, что ли? Забить половину в случае чего. Крымская республиканская филармония располагалась в таком же старом, двухэтажном здании, как и ялтинский филиал. Нас с Ингой провели через служебный вход до предназначенной мне гримерки. Костюма, я так полагаю, у вас нет. Скорее констатировала, нежели спросила Кожедуб. Я за демократичность во всем, включая одежду. Хм, ну, не знаю, если что, можем подобрать что-нибудь. Не стоит, на мне все чистое, и джинсы, и свитер, и даже ботинки, добавил я, посмотрев на свои ноги. Пока в зал никого не пускали, решил сделать небольшой саундчек. Зал мест на 500, не больше, со вторым ярусом. Мне торжественно выносит инструмент. Электроакустическая гитара, почти дредноут по форме, и моего любимого цвета Sunburst. А во, да это же самый настоящий Epiphone. Посмотрим, как звучит. Шнур вот, держите, суетится молодой, длинноволосый парень, видимо, заметив мой ищущий взгляд. Воткнул джек, взял несколько аккордов. Микрофон подключен. Спрашиваю волосатика, и не дожидаясь утвердительного ответа, говорю в микрофон. Раз, два, закусочная, сосисочная. Несколько минут уходит на то, чтобы совместно со звукорежиссером вечера, сидевшим за своим монитором сбоку за кулисами, устранить все шероховатости. Между делом появляются две телекамеры с операторами, бегающая среди них девушка с микрофоном. Оказывается, мой творческий вечер собирается снимать республиканское телевидение. Ничего себе, а вот это уже серьезно. Прежде чем покинуть сцену, под перебор негромко исполняю первый куплет и припев песни «Березы» из репертуара Любы. Судя по взглядам присутствующих, в том числе и Инги, даже этот кусочек произвел определенный эффект. А что, может, и исполню сегодня. Ежели в этой версии перестройка не грянет, глядишь, и Любы не появится, да и Матвиенко опять же может не написать все эти песни. Конечно, отмазка так себе, но определенная доля прагматизма в этих рассуждениях имеется. В компании Инги я вернулся в гримуборную, где она сразу же поинтересовалась, что это за песню я сейчас исполнял. Пришлось наврать, что из свежего, так сказать, из неопубликованного. «Красивая», — вздохнула она, — «а ты ее сегодня споешь, думаешь, стоит. Макс, ну пожалуйста». Я не мог устоять против взгляда кота в сапогах из Шрека. Минут через 20 в дверь постучалась Генриетта Платоновна. «Максим, зрители собрались». Я бросил взгляд на часы. 8:05, и впрямь пора. Инга решила смотреть на шоу из-за кулис, наверное, чтобы почувствовать себя причастной к тому, что будет происходить на сцене. Главное, чтобы в спину иголки не втыкало. Шутка. Я пристраиваюсь рядом с ней, гляжу в щелочку между тяжелых портьер. Ни одного свободного места. На краю сцены стоит коробка вроде как из-под обуви, рядом стопочка аккуратно нарезанной бумаги и несколько карандашей. Подавляющая масса зрителей по виду и впрямь настоящие работяги, не пожалевшие отдать по рублю за возможности посмотреть на юное дарование. Мужчин и женщин примерно поровну. Тут кто-то на галерке не выдерживает, кричит: «Варченко, выходи». В зале смеются, потом начинаются сначала одиночные, затем все более частые хлопки. «Пора, Максим», шепчет мне в ухо Генриетта Платоновна, мягко подталкивая в спину. На немного подгибающихся коленях выхожу на авансцену, останавливаюсь у стойки с микрофоном. Только бы от волнения не дать петуха. «Добрый вечер, друзья». Зал шумит, кто-то все с той же галерки под смех зрителей кричит. «Здорово». Стараюсь сохранять хладнокровие, мысленно себя костерю, мол, не первый же раз выступаю перед публикой, пусть даже теперь и сольно. Честно говоря, еще пару дней назад я и не знал, у меня состоится творческий вечер в вашей филармонии, говорю я. Судя по отсутствию афиш в городе, и в самой филармонии тоже не знали. Народ смеется, и это хорошо, значит, контакт налаживается. Тем не менее, продолжаю, я здесь, на этой сцене, и готов поделиться с вами какими-то историями из своей жизни, ну и, раз гитара на сцене, то и сыграю-спою, пожалуй, тоже. Бурные аплодисментами, сопровождаемые криками. Давай, ну раз так, то для затравки давайте что-нибудь исполню. И кстати, не забывайте писать ваши вопросы, на которые я постараюсь по мере сил ответить. Специально для ваших вопросов здесь стоит вот этот ящик, кажется, из-под мужских ботинок черниговской фабрики «Берегиня». Снова смех, еще более громкий. Прекрасно, теперь можно и за гитару хвататься. Решил начать с ковчега с бодренькой и в то же время слегка философской песенки. Что-то в стиле нынешней машины времени. Публике вроде бы понравилось, до кого-то наверняка дошел смысл песни. Некоторые говорят друг другу что-то на ухо, видно, объясняют. Я отложил гитару и решил немного рассказать о себе, добавляя в речь юмора. Что-то из уже заготовленного, где-то импровизируя, но публике нравилось. Дошел до места, как в один прекрасный момент решил, что стану известным, причем не в одной какой-то ипостаси, а преуспею как в творчестве, так и в спорте. Главное определиться с целями, вещал я со сцены. Если поймете, что осилите поставленную перед собой задачу, смело беритесь за дело. Я вот вообще три задачи решаю. Пишу книги, сочиняю музыку и занимаюсь боксом. Пока вроде бы получается, что удивительно для меня самого. Чтобы далеко за примерами не ходить, могу напомнить, что в плане литературы у меня вышел в журнале «Юность» роман «Остаться в живых», затем он вышел отдельной книгой в издательстве «Молодая гвардия», к печати готовится еще несколько произведений как в журналах, включая ту же «Юность», так и в «Молодой гвардии». По музыке. Помимо того, что мою песню исполняют Пугачева и Добрынин, по стране гуляют десятка-полтора вещей, сочиненных с моим вокально-инструментальным ансамблем «Гудок». Причем многие не знают, что эти песни сочинены нами, по большей части вашим покорным слугой. Некоторые из них сегодня я вам исполню. Скромность, конечно, украшает, но иной раз не мешает и себя похвалить. Все же реально большинство вещей принадлежит моему гению. Хаем, ладно, просто таланту. Главное, что народу по душе, иначе наши записи не разлетелись бы по всему Союзу. Даже вот в гостиничном баре нас крутит, а сами небось и не знают, что автор в этом же здании остановился. А есть в зале люди, интересующиеся боксом. Вверх взметнулась десятка три мужских рук. Эх, а я так рассчитывал, что хоть одна представительница слабого пола поднимет руку, под смех зала прокомментировал я. Ладно, их можно простить. Пока мужчины смотрят по телевизору бокс, наши прекрасные дамы готовят, убирают, стирают, гладят. В общем, делают все то, что нам, мужчинам, может присниться лишь в кошмарном сне. Снова взрыв хохота в зале, смеются и зрители, и зрительницы. Кстати, не в ваш огород камень, милые дамы, но исторически готовка была приоритетом мужчин. В Средней Азии, например, женщину к приготовлению плова и прочих блюд, считающимися национальной гордостью, особенно мясных, не подпустит на пушечный выстрел. Это наши мужчины обленились, их хватает только на шашлык, и так всю готовку переложили на хрупкие плечи своих спутниц. Смех и одобрительный гул. Так я это к чему? К тому, что минувшим летом в Греции прошло юниорское первенство Европы. Естественно, я выиграл золотую медаль, нагло продолжал я себя пиарить. Но путь к победе получился очень тернистым. И дальше я рассказал и про отравление перед полуфиналом, и про финальный бой с поляком. Где-то добавил юмора, где-то сгустил краски, но собравшиеся слушали меня, буквально затаив дыхание. А когда я вспомнил, как чуть не расплакался на церемонии награждения, рассказал про подступивший к горлу ком, увидел, что у многих в зале, особенно у женщин, предательски заблестели глаза. Да и у самого что-то при воспоминании о том моменте в носу защипало. Чтобы сменить тему, предложил зрителям не стесняться, подходить к сцене, брать листочки с карандашами и писать записки. В зале возникло некоторое смятение. Я заметил, как в третьем ряду одна из женщин бальзаковского возраста пихает локтем в бок сидевшего рядом лысоватого, полного мужчина. Тот пытался отбояриться, но жена все-таки его уломала, и товарищу с красным от смущения, как помидор, лицом выпала честь первым совершить поход к сцене. После него словно прорвало дамбу, за лоскутками бумаги и карандашами ломанулись еще несколько человек. В итоге карандаши закончились меньше чем минуту спустя. Я в микрофон, улыбаясь, попросил написавших записки передавать карандаши по рядам тем, кто обзавелся листочком, но остался без пишущего инструмента. А пока вы сочиняете мне послание, надеюсь, обойдется без любовных, я исполню вам еще одну песню. На этот раз спел задорную незнакомку. К моменту, как вибрация струн последнего аккорда сошла на ноль, в обувной коробке уже лежали первые записки. Вы накладывайте, накладывайте, подбодрил я публику, как наберется приличная пачка, начну зачитывать. Дальше я рассказал о своей учебе, не сильно надеясь, что она заинтересует слушателей. Добавил перчику, вспомнив, как на первом курсе отбивался от прихвостней одного из одногруппников и что он в итоге с перепугу перевелся в другое училище. Молодец, с этой швалью так и надо. Это снова заорали с галерки. Пригляделся, орал парень лет 25. Я сцепил ладони и поднял их над головой, салютуя товарищу. Тот в ответ со счастливой улыбкой на лице изобразил такой же жест. Тем временем записок набралось достаточно, и я начал их зачитывать. Первый вопрос был посвящен моим творческим планам как в литературе, так и в музыке. «Их у меня, громадье», — заявил я, но я отвечу поговоркой. «Если хочешь рассмешить Бога, то расскажи ему о своих планах». Честно говоря, после недавно законченного «Ладожского викинга» я пока на распутье. Тем для нового романа много, но за что взяться, пока еще не решил. В музыке процесс более отлажен, тем более нас в коллективе четверо, не я один сочиняю песни. Это да, думаю, не один, иногда еще Валька подкидывает, но очень уж редко. Приходится рассчитывать на авторов еще не написанных вещей, вот как сейчас с Ротару получилось. Думаю, может последовать вопросы о планах в боксе, продолжаю я. Здесь все куда яснее. В феврале первенство РСФСР, а в марте первенство Советского Союза. Это будет отбор на первый в истории чемпионат мира среди юниоров, который пройдет в Японии в декабре. Надеюсь, что отберусь. Читаю следующую записку, автор которой интересуется, есть ли у меня девушка. Смотрю в зал, по рядам перекатываются смешки. Хм, подозреваю, что эта записка явно не от мужчины. Теперь по рядам прокатывается смех. Что ж, отвечу на этот вопрос. И даже более того, представлю вам эту самую девушку. Я поворачиваю голову налево, вижу между кулис Ингу с пунцовым лицом, и с улыбкой машу ей рукой. «Инга, любимая, будь добра, выйди сюда». «Нет, а что такого, в самом деле?» «Пусть ей тоже достанутся аплодисменты, лишь бы с перепугу не ускакала в гримерку». «Нет, не ускакала, робко, стесняясь, но все же выходит на сцену». «Я делаю несколько шагов навстречу, беру ее за руку и мы вместе подходим к микрофону». «Вот моя муза, прошу любить и жаловать. Кстати, познакомились мы с ней больше года назад при весьма необычных обстоятельствах. Расскажите», — кричит какая-то женщина из партера. «А давайте Инга сама вам расскажет». Уступаю ей место у микрофона и слышу, как она шепчет. «Макс, я тебя убью». Затем ослепительно улыбается залу во все 32 и начинает рассказывать историю своего спасения из бурных вод пруда музея-заповедника Тарханы. Начало робко, но затем втянулось, даже начало жестикулировать, изображая, как я ее тащил к берегу. Смотрю, и зрители сопереживают, в зале тишина, и только голос Инги несется к не такому уж и высокому потолку, рассказывая перипетии того уже казавшегося мне нереальным спасения. Столько событий за это время произошло, но сейчас, за время ее рассказа, я словно заново вернулся в Тарханы, и будто бы на мгновение даже почувствовал себя в ледяной воде. В общем, сорвала Инга свою порцию оваций, после чего откланялась и чуть ли не бегом исчезла за кулисами. «Да, вот так, бывает, люди и знакомятся», — подтвердил я, проводив ее взглядом. «Что ж, а мы продолжим наш творческий вечер». Мероприятие уложилось в 1:40. Под занавес я все же исполнил «Березы», сообщив, что это совсем свежая вещь, мы даже не успели ее обкатать с нормальной аранжировкой. Но она и под гитару неплохо звучит, что я сейчас и собираюсь продемонстрировать. Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад. Может, это лишь все, что я в жизни узнаю. Отчего так печальные листья летят, под рубахой душу лаская. В зале установилась гробовая тишина, все внимали моему исполнению. А я уже переходил к припеву, а на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо. Он, как я, оторвался от веток. Закончил, несколько секунд ничего не происходило, а затем послышались крики. Браво, и зал взорвался овациями. Спасибо тебе, дорогой и незабвенный Игорь Игоревич Матвиенко. Максим, это было бесподобно, даже Богатиков не имел такого успеха, нахваливала меня за кулисами Генриетта Платоновна. Идемте в гримуборную, я с вами рассчитаюсь, и Юрий Иосифович сейчас подтянется. В гримерку и впрямь пришел Богатиков, чтобы поставить подпись и выразить лично свое восхищение. Оказалось, он наблюдал за моим выступлением из маленькой директорской ложи, а я все гадал, чей это силуэт там в потемках шевелится. Юрий Иосифович, обратился я к нему, когда с формальностями было покончено. Знаю, что вы любите петь о море, давайте я вам песню подарю. Что за песня? Тут же заинтересовался тот. Гитару можно. Мне принесли тот же Epiphone, на котором можно было играть и как на обычной гитаре. Эх, сегодня у нас Люба идет в разнос. Исполнил их песню «Синее море», объявив ее собственным сочинением. Все присутствующие в гримерке были очарованы. Я же добавил, не знаю, если вдруг худсовет там или еще кто-то придерется к фразе «там за туманами вечными, пьяными». Можно слово «пьяными» заменить на что-то более приличное, например, на «пряными». Я тут же набросал партитуру, что заняло у меня минут 10, и Богатиков клятвенно заверил, что немедленно включит песню в свой репертуар. Поднатаскаю своих музыкантов, и уже в феврале можно будет песню представить публике. Насчет авторских отчислений можете не волноваться. Я сказал, что в ближайшее время зарегистрирую песню в АП, и мы расстались очень довольны друг другом. В ялтинскую гостиницу возвращались на том же пазике, но уже без сопровождения Кожедуб. Когда сели, я достал из кармана гонорар и отдал его Инге. «Зачем это?» – возмутилась была она. «Ты сегодня выступила с прекрасной речью, так что это твое, честно заработанное». Не сразу, но уболтал. Взяла эти несчастные 15 рублей 50 копеек, которые я получил на руки чистыми. Сказал ей, что может на них купить себе какую-нибудь финтифлюшку в Москве, где мы будем завтра днем. До вечернего поезда останется время побродить по уже излюбленным торговым точкам, а если что, добавлю из гонорара за песни Ротару. Даже не думай, строго осадила меня Инга. Мы еще не семья, и эти деньги не наши общие. Ты должен в целости и сохранности довести домой и отдать родителям. Ладно, так и быть. Тогда все равно, если что, добавлю, мы же с собой взяли с запасом на всякие непредвиденные расходы. Так и есть, и я захватил сотенку, и Инге родители дали такую же сумму. Пока на всякую мелочь я тратился из своих запасов, хотя Инга и порывалась несколько раз за что-нибудь заплатить. Больших расходов у нас пока так и не случилось, гостиницу вон и то нам оплатили. На ночь, глядя в номер, позвонил Евдокименко, сказал, что постарается нас сам утром отвезти в аэропорт, вроде как снег потаял, да и коммунальщики дороги более-менее расчистили. Не обманул, приехал в 8 утра, причем с женой. Сначала мы заехали к нотариусу, забрали наши 5000, а уже затем поехали в Симферополь. По дороге Ротару сожалела, что им так и не удалось побывать на моем творческом вечере. Внезапно нарисовались какие-то семейные дела, но, судя по отзывам Кожедуб, все прошло блестяще. Там же еще и республиканское телевидение снимало, добавила она, так что у нас будет возможность посмотреть видеозапись. На этот раз, видно, после едва не случившегося угона самолета, досмотр в аэропорту был таким строгим, что нас раздели чуть ли не до нижнего белья. Меня досматривал милиционер-мужчина, а Ингу – милиционер-женщина. Так и подмывало сказать, что это именно я обезвредил террориста, но я помнил, что все пассажиры самолета давали подписку о неразглашении. Зачем мне лишние проблемы? Уж лучше дам себя обыскать, Все равно мы ничего противозаконного не везем. Правда, сумма в 5000 вызвала у досматривавшего меня сотрудника правоохранительных органов интерес. Что это за деньги? Спросил он таким тоном, будто я ограбил инкассаторов. В ответ я предъявил документ от нотариуса, правда, пока без подписи моих мамы или папы. Прочитав мою фамилию и имя, милиционер изменился на глазах. Так вы тот самый Варченко. Перешел он сразу на «вы», хотя только что тыкал мне без всякого стеснения. Это значит, ваш концерт вчера проходил в филармонии. У меня там товарищ порядок охранял, с утра в восторженных тонах пересказал, как вы выступали. А это, выходит, ваша девушка, которую вы спасли из озера. Скорее, это был пруд, но вода в октябре и там ледяная, со скромной улыбкой поправил его я. До Москвы долетели без проблем, никто больше не пытался угнать самолет ни в Турцию, ни в Финляндию, ни куда-либо еще. Из аэропорта сразу погнали на вокзал. К сожалению, билеты удалось купить только в плацкарт. Надо же, до чего докатился, уже переживаю из-за того, что едем не в СВ. В той, первой жизни, я ведь в плацкартах и ездил. Вспомнилось, как везли нас к месту службы в Йешкар-Олу, набившихся в плацкартный вагон новобранцев. Пару месяцев спустя я уже в таком же плацкарте ехал в Козельск, что под Калугой, в поварскую учебку. Помню, пересадка была в Москве, и на удивление команды сидеть в зале ожидания не последовало, народ разбрелся по зданию Киевского вокзала, а я погулял по окрестностям. Повезло, что не наткнулся на патруль, а то мог бы и на губу угодить. Обзаведшись билетами, оставшееся время решили провести в центре столицы. У меня были там и свои дела. Например, оставив Ингу ждать меня в магазине Полдарки на Горького, отпросился у нее на четверть часа и метнулся к памятнику основателю Москвы. Там выторговал у фарцовщика жвачки и презервативов, что облегчило мой кошелек на почти 50 рублей. Когда же наконец в СССР наладит выпуск жевательной резинки и средств индивидуальной защиты? Даже апельсиновую или кофейную жвачки так просто в Москве не укупишь, не говоря уже о провинциальной Пензе. А уж продающиеся в наших аптеках презервативы, это что-то с чем-то. Пусть и стоили всего 2 копейки штука. В подарках мы первым делом отправились в секцию парфюмерии и косметики. Очередь, выбросили французскую косметику. Посовещались и решили, что и для нее, и для ее мамы вопрос приобретения французской косметики стоит не так остро. У моей мамы тоже косметика не была вопросом первой необходимости. Но один фиг простоять в очереди пришлось почти 1.5 часа. В итоге Инга приобрела парочку рижских флаконов духов себе и Нине Андреевне, а я, подумав, взял маме точно такие же, и тоже парочку. Теперь помимо гонорара от Ротару у меня оставалось не больше четверного. Хотя уже и серьезных покупок вроде не ожидалось. Таскался я везде со своим спортивным баулом, на дне которого лежали те самые 5000 в 25 рублевых и сотенных купюрах, а также мои вещи и вещи Инги. Она же просто щеголяла с модной сумочкой, используя меня в качестве носильщика. На вокзале маялся в сомнениях, оставлять баул в камере хранения или взять с собой в город, в итоге выбрал второй вариант. Вот и сейчас мы шли к автобусной остановке, а я держал спортивную сумку в руке. И лишь в последний момент боковым зрением заметил метнувшиеся ко мне две тени. Резкий шаг в сторону, только мгновение спустя разглядел, что на меня покушались двое парней, даже, я бы сказал, двое молодых мужчин, навскидку в возрасте между 25 и 30 годами. Одеты были не по погоде, в кожаные куртки, но только потом я сообразил, что оделись они так специально, чтобы легче было убегать с добычей. Одному даже удалось схватиться за брезентовую ручку сумки, тогда как второй собирался ударом в голову вывести меня из игры, или хотя бы добиться того, чтобы я ослабил хватку. На нем-то мне и пришлось сфокусироваться, при этом умудряясь удерживать левой рукой сумку, которую тянул на себя второй грабитель. Правый я после легкого уклона в сторону выкинул встречный джеб, но из-за того, что не было возможности довернуть корпус, удар получился не совсем акцентированным. Но его хватило, чтобы нападавший замешкался и даже отскочил в сторону, держась за челюсть. А тут, к моему великому удивлению, Инга подскочила ко второму грабителю, все еще пытавшемуся вырвать у меня баул, и принялась молча и сосредоточенно колошматить его своей сумочкой по спине. «Люди убивают!» — раздался вдруг старушечий крик. «Кто кого убивает? Не суть важно, потом разберемся, пока же предстояло разобраться с этими наглецами, покусившимися на чужое имущество. Как там говорил Дима Семи Цветов в исполнении Миронова: «Товарищи, деньги пока еще никто не отменял. От каждого по способностям, каждому по труду в его наличных деньгах. Так что я бился за то, что заработал пусть и не совсем честным, но трудом. В конце концов, я мотался в Крым, причем не в сезон, да еще и на творческом вечер выступил». Как-то все эти мысли молниеносно просвистели в моей голове, а на инстинктах я успел пнуть ногой нахала, как клещ вцепившегося в мою сумку, и тот, наконец, ее отпустил. Все-таки трудно ему было отбиваться сразу от двоих, пока напарник в растерянности все еще стоял в паре метров, задумчиво проверяя свою челюсть на предмет возможных повреждений. Следующим ударом был крюк слева в печень, после которого любитель чужих сумок осел на колени, держась за бок и пытаясь набрать в легкий воздух. Возникло заманчивое желание добавить ногой по физиономии, но в последний момент я сумел сдержать свои желания в узде. Не хватало еще этого придурка искалечить. Трель милицейского свистка заставила второго парня ломануться с места битвы о весь опор, а вот второму, все еще пытавшему восстановить дыхание, убежать было не суждено. При помощи очевидцев наряд в лице сержанта и старшины тут же установил виновников происшествия. Молоденький сержант побежал догонять второго грабителя, а все еще стоявшему на коленях старшина сноровисто завел руки за спину и защелкнул на них наручники. Затем поставил его на ноги, слегка встряхнув. «Товарищи, кто может пройти в ближайшее отделение милиции для дачи показаний в качестве свидетеля?» Вызвались двое, мужчина средних лет и давешняя старушка, оравшая, что убивают. «Вам, естественно, тоже придется пройти с нами, написать заявление», — обратился ко мне старшина. «А это долго, а то у нас с моей девушкой через 2,5 часа поезд. Думаю, успеете, если что, подбросим на служебной машине». Второго сержант так и не догнал, вернулся в разгар работы со свидетелями, стащил с головы шапку, вытер вспотевший лоб и доложил, что тот утек дворами. «Ничего, зато второй ханурик у нас», — довольно заявил проводивший допрос следователь. «Ну что, товарищи свидетели, давайте ставим подписи и можете быть свободны». К тому времени капитан уже успел выяснить, что я никто иной, как молодой автор песни «Две звезды», которая очень нравится его супруге, да и ему тоже. Песню 78 они смотрели, так что зрительная память его не подвела. К тому же он читал мой роман в юности и несколько минут потратил на осанну в мой адрес, отчего заставил меня даже смутиться. А уж когда вспомнил, что песня «Прорвемся» тоже принадлежит моему гению, чуть из штанов не вылез. Правда, по ходу дела спросил, чем грабителей могла заинтересовать моя сумка. Я честно выложил из нее 5000 и к ним присовокупил договор с подписью ротару и нотариуса и соответствующей печатью. А во, неплохо у нас оплачивается труд композиторов, — округлил глаза капитан. С моей зарплатой о таких заработках приходится только мечтать. Может, тоже в композиторы податься? Почему бы и нет, если чувствуете в себе талант, — скромно подыграл я. Капитан выдвинул гипотезу, что грабители знали, что в сумке у меня лежит солидная сумма, и если я деньгами нигде не отсвечивал, значит, они работали по наводке. Я сказал, что о деньгах знали только ротару с мужем и нотариус, причем они у него сутки пролежали в сейфе. «Так и что, не стал бы он вас нагло кидать, так подставляться», — возразил следователь. «Пробьем мы этого Льва Брониславовича по картотеке, попросим помощь местных коллег. Не исключено, что был когда-то где-то замешан и имеет связи со столичным криминалом. А вы, девушка, молодец, не испугались бандита. Завидую вам, Максим Борисович, экую невесту себе отхватили. Красивая, и при этом еще и смелая». Отделение милиции мы покинули 1:20 спустя. До вокзала добрались без приключений, хотя Инга все еще никак не могла успокоиться, случай на остановке вызвал у нее бурный прилив адреналина. Да еще в вагоне успела поскандалить с цыганкой, которая нагло вознамерилась на ее место поселить своего малолетнего цыганенка. «Никогда бы не подумал, что моя Инга может быть такой, ну, не склочницей, конечно, но способной в нужный момент так вот безапелляционно постоять за себя. Больше до Пензы нас никто не беспокоил. Сумку я положил под подушку, получилось высоковато, зато надежно. Утром мы с Ингой умывались по очереди, пока я отсутствовал, Она приглядывала за баулом. Потом я следил за ее вещами. На вокзале посадил ее в такси, сам же отправился пешком, мне до дома было идти минут 20. Мама была на работе, отце в поездке, хорошо, что захватил ключи. Помылся с дороги, перекусил и с чувством выполненного долга завалился спать. Первым домой после полутора суток в пути пришел батя. Как съездил, сын? Нормально, деньжат вон немного привез. Заодно на обратном пути отбился от парочки грабителей, покушавшихся на честно заработанные мною деньги. Ничего, что я взял с ротару 5000 за две песни. Кстати, мам, тебе нужно подписать бланк, а я завтра отправлю его нотариусу. Через пару дней должен получить в целости и сохранности, заказное все-таки будет. Если к тому времени, правда, не окажется под следствием в связи с покушением на меня московских бандитов. После ужина я уединился в своей комнате, включил телек и, взяв в руки гитару, начал наигрывать что-то пришедшее в голову. Аккорды напоминали ритм стука вагонных колес, и я уже мысленно накидывал текст. «А неплохая вещь может получиться», — думал я, — «Бузову точно понравится». В этот момент на телеэкране возникла заставка программы «Время», а следом появились ведущие Игорь Кириллов и Анна Шатилова. «А что это у них лица такие серьезные, товарищи?» Начал Кириллов после приветствия скорбным голосом. От Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР с глубокой скорбью извещают партию и весь советский народ, что 5 января 1979 года в 15 часов 30 минут скоропостижно скончался председатель Комитета государственной безопасности СССР Юрий Владимирович Андропов. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу». Оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.